Эпилепсия и управление автотранспортом. От 23 до 73% людей с эпилепсией, по разным данным, водят автомобиль. Исследования показывают, что минимум у 20% из них нет полного контроля над приступами. Есть высокая связь между эпилептическим приступом у водителя и повышением опасности для здоровья и жизни остальных участников дорожного движения. В 55-84% случаев приступы становились причиной аварии и несчастных случаев различной степени тяжести. Возраст водителя старше 75 лет и дефицит сна увеличивают печальную статистику на дорогах. Когда я сообщаю пациентам с эпилепсией, что им нельзя водить автомобиль и запрет этот пожизненный, они реагируют негативно или делают вид, что не слышали моих слов. Срабатывает когнитивное искажение, которая заставляет их думать, будто запрет этот — очередная бюрократическая статейка, а я — статист в белом халате, который эти бумажные законы бездумно исполняет. Никто не представляет зрелище автоаварии с множеством жертв. Никто не думает, сколько жизней может унести один короткий эпилептический приступ за рулем, даже если не произошла полная потеря сознания, а лишь снижение осознанности. В России действует абсолютный запрет на вождение автомобиля лицам с эпилептическими приступами, независимо от количества приступов и типа течения болезни. Однако единого реестра пациентов с этим заболеванием нет, а значит, больному достаточно умолчать о своей болезни, чтобы получить водительские права. Обязательная для прохождения комиссия, правда, обязательно она не для всех категорий водителей, электроэнцефалография помогает выявить признаки эпилепсии едва ли в половине случаев, да и то, если ЭЭГ снята безупречно по стандартам и расшифрована опытным специалистом. Инструменты контроля управления автотранспортом в России, да и в других странах, для больных эпилепсией несовершенны. С одной стороны, результатом этого являются недобросовестные водители, которые в силу своего заболевания не способны критически оценить свое состояние и смело садятся за руль. Таких пациентов множество. С другой стороны, пациенты, у которых много лет назад произошло разрешение эпилепсии, врач отменил им противосудорожные препараты, приступы не возобновились. И, возможно, они могли бы сесть за руль. Но российское законодательство такой возможности не предусматривает. Да и среди специалистов до сих пор ведутся напряженные споры. А правомерно ли такое разрешение? Ведь разрешение эпилепсии — не гарантия того, что приступы не повторятся. Припадки могут возобновиться после 10 или даже 20-летней паузы. Впрочем, ведь и у совершенно здорового человека может случиться эпилептический приступ, когда тот будет за рулем. Но вряд ли человечество откажется от управления автотранспортом из-за призрачных рисков подобных событий. Что вы можете сделать для своей безопасности? Научите детей простому и страшному факту и помните его сами, что мертвые не видят, зеленый или красный свет загорелся на светофоре. Любой водитель, что проезжает мимо перехода, может быть без сознания или мертв. Серьезно отнеситесь к диагнозу эпилепсии у близкого человека. Когда вы советуете ему скрыть факт болезни от врачей при прохождении врачебной комиссии, чтобы он не потерял в личном комфорте, возможно, вы косвенно способствуете трагедии на дороге в будущем. А там о личном комфорте придется забыть, вероятно, уже многим.